Только мужчина открыл рот, чтобы, видимо, чему-то громко возмутиться, как я тут же поспешила перебить его, выпаливая: «Я все вспомнила, Кенни». Он ожидаемо запнулся на так и не высказанной гневной отповеди, впившись в меня пристальным, препарирующим взглядом. Я понимала его удивление, сама была удивлена не меньше. Видимо, столкновение сначала с Сейнсом и Ральфом, а после, с самим Аккерманом окончательно пробудило остатки воспоминаний, что оставались покрыты завесой тайны ранее. «Карвин, выйди», — приказал Кенни, даже несмотря на Траут. Это был слишком серьезный, слишком опасный разговор, чтобы вести его при свидетелях. «Капитан», — попробовала возразить она, — видимо, я разжигала в ней нехилое любопытство, учитывая, сколько времени она меня искала. А еще я весьма не кстати вспомнила, что она считала меня любовницей Кенни. «Я сказал тебе выйти, не заставляя меня повторять», — тихо, угрожающе произнес Аккерман, и Траут не посмела еще раз ослушаться или же пререкаться. Я не могла решить, хорошо это или плохо, что я осталась с Кенни наедине. Его вид не располагал к дружеской, милой беседе тет-а-тет. «Где ты, мать твою, была, тупая шлюха?» Медленно, выделяя каждое слово, заговорил мужчина, нависая надо мной и отбрасывая в угол разлетевшийся осколками кувшин. Я сглотнула, боязливо вжав голову в плечи. «Где тебя носило? 5 лет, 5 ебаных лет, я ничего не помнила», — воскликнула я в попытке хоть как-то оправдаться. «Мне стерли память, если ты не помнишь. Я говорил тебе ждать в Шиганшине», — прикрикнул на меня он, со всей силы ударяя кулаком по стене рядом с моей головой, и я не выдержала. Вскинув на него злой, полный агрессии взгляд, я прошипела: «Ах, простите, что я была вынуждена бежать из атакованного титанами города. Ты забыл, что Шиганшина пала на следующий день. Я искал тебя в лагерях беженцев. И, конечно, я должна была сидеть там и ждать, а не придет ли мой спаситель. Ты могла просто найти меня. Я, кажется, ясно дал понять, что мне есть, что тебе сказать». Кенни вцепился в воротник моей рубашки, грубо встряхивая меня и приближая к своему лицу, к своему заметно постаревшему, испещренному морщинками, щетинистому лицу. И мне стало невыносимо сильно жаль его. Он так сдал. Весь гнев сошел на нет. Я медленно выдохнула, успокаиваясь, и осторожно накрыла ладонями его кулаки, все так же сжимающие ткань воротника моей рубашки. Брови Кенни поползли вверх. Он посмотрел на наши руки, потом на меня, потом вновь на свои руки, накрытые моими маленькими ладонями, и громко заржал, разжимая пальцы. «Ты должна трястись от страха и молить меня о пощаде, а не делать такое тупое лицо», — сквозь смех выдавил он, отступив от меня и тяжело рухнув на стул. «Я и забыл, какая ты больная. Убери это омерзительное выражение со своей рожи, или меня сейчас стошнит». Я тихо фыркнула себе под нос, наконец додумываясь осмотреть окружающую обстановку. Судя по всему, очередной дешевый постоялый двор. 3 кровати, стол, пара стульев, микроскопический шкаф, больше напоминающий узкую тумбочку переросток, и обветшалая дверь в ванную. «Разве мы были не у Эдгара?» — недоуменно спросила я, и веселье Кенни как рукой сняло. «Я забрал тебя оттуда, когда ты отключилась. Этот говнюк пытался остановить меня и угрожать. Совсем обнаглел, надо будет поставить его на место. Объясни-ка мне, дорогая, как ты оказалась у этого куска дерьма?» — презрительно выплюнул он, и я, поежившись, решила, что лучше уж мне честно выдать ему все, что предшествовало моему сегодняшнему присутствию в доме куска дерьма, чем потом огребать от капитана за ложь. Тем более, я чувствовала, что уж кому-кому, но этому ворчливому старику я могу доверять. С каждым произнесенным мной словом Кенни все больше хмурился и, стоило мне договорить, смачно выругался, от души матеря и Эдгара, и Эрвина, и, почему-то, ревая, хотя про последнего я ни слова за весь рассказ не упомянула. «Совсем больная, под этого пидора ложится», — брезгливо поморщился Аккерман, и я от чего-то очень сильно смутилась. «И где же в это время был мой дорогой племянничек? А, знает ли он, с кем ты ему изменяешь?» — сдали ехидство спросил он. Я поморщилась и растерла предплечье, признаваясь: «Я ему не изменяю, мы расстались». Сигарета, которую Кенни как раз успел достать и зажать зубами, выпала из его удивленно открывшегося рта, падая на пол и закатившись куда-то под кровать. Он тупо уставился на меня, вынудив меня поежиться. «Мы расстались», — повторила я, тяжко вздыхая. «Он не поверил мне, что Ник, что я родила от него ребенка. Я вспомнила о существовании Ника лишь пару месяцев назад и, Я сглотнула, скашивая глаза куда-то за плечо Кенни. Слова застряли в горле, отказываясь покидать их. Тяжко вздохнув, Аккерман раздраженно нахмурился и, прикурив, потребовал: «Рассказывай». И я рассказала все, что произошло со мной за последние годы. Я говорила и говорила, давясь словами, выплескивая все, что накопилось, будто умру, если остановлюсь хоть на мгновение просто перевести дух. Кенни зло, заливисто заржал, когда я сказала про то, как попыталась неудачно отравить Ривая, и я в очередной раз поразилась, так и не поняв, любит он своего племянника или же ненавидит. А стоило дойти до ученичества под началом Данхиля, капитан уважительно присвистнул, заявив, что до него доходил слушок о том, что этот старый гений взял под крыло какую-то сопливую девчонку, сделав из нее первоклассного врача. Я не смогла сдержать за себя гордой улыбки, как-то так случилось, что меня крайне редко хвалили за достижения на поприще медицины, всеми мои успехи воспринимались как должное, а похвала Кенни была тем ценнее, что этот брюзжащий, противный козлина ее явно так просто налево-направо не раздаривал. При упоминании мной измен Ривая Кенни презрительно сплюнул себе под ноги, будто сам был прямо-таки добродетелью во плоти. Даже не знаю, почему, но его, кажется, возмутила новость о том, что его племянничек мне изменял. Это было чертовски приятно. А потом я дошла до того, как вспомнила Ника и попыталась его найти, и Кенни как-то утомленно проговорил: «Слушай, я бы нашел тебя раньше, если бы знал, что ты жива». Как только Шиганшина пала, я обыскал каждый лагерь с беженцами. Потом послал своих людей проверить разведку. Я, наверное, уже была у Матея, удрученно заметила я, ежись. Словив мой жадный взгляд, направленный на его сигарету, Кенни хмыкнул и достал мне одну. Потом смирился с твоей смертью и попытался присматривать за мелким, буднично произнес Кенни, прикуривая мне, и я подавилась дымом, роняя сигарету на покрывало и кидаясь вперед к мужчине. «Ты знаешь, где он? Ты знаешь, где мой сын?» Быстро, хрипло выпалила я, цепляясь за рубашку на его плечах и с трудом сдерживая порыв потрясти его, чтобы вытряхнуть из него правду. Кенни потянулся, было, в очередной раз отодрать от себя мои руки, ворча про приобретение мной крайне дурных привычек, но осекся, стоило ему увидеть слезы, текущие по моим щекам, которые я так и не смогла сдержать. Я всхлипнула, удерживая рвущееся рыдание где-то глубоко внутри, напряглась, ожидая его ответа, и он выдохнул. «Знаю, он у меня», как-то смешно, нелепо дернув руками и явно не зная, куда их деть. Я счастливо застонала, падая на колени к капитану, утыкаясь лицом в его грудь и громко, отчаянно рыдая. Это были странные слезы, счастье, облегчение. Я отпускала все скопившиеся напряжения, понимая, что мой сынишка жив, он у него, в безопасности. Я верила, что Кенни ни за что не причинил бы ему вред и убил бы любого, кто попытался. Растерянно закряхтев, мужчина нерешительно положил ладони на мои плечи и похлопал меня по спине в немного нелепой, но искренней попытке поддержать и успокоить, и это было дороже всего, что он мог сказать. Бывший убийца, предводитель полицейских, замешанных в кровавых пытках, воспитавший Ривая жестокой свиньей с явными проблемами с эмоциями, Кенни почему-то был, кажется, расположен ко мне, а он жив, простонала я, запинаясь, и Кенни устало вздохнул. Жив, жив, эй, мне следует расценивать эти объятия как попытку домогательства, ехидно усмехнулся он, разряжая обстановку. Я тихо захихикала, и он проникновенно прошептал мне на ухо: «Извини, детка, ты не в моем вкусе, я люблю более фигуристых баб. У тебя даже подержаться ни за что». Моя почти закончившаяся истерика вновь набрала обороты. Я сползла с коленей капитана на пол, задыхаясь от смеха. «Прости, Кенни, ты тоже не в моем вкусе, я люблю мужчин помоложе», с трудом выговорила я, возвращая свою тушку на кровать и поднимая давно потухшую сигарету. На покрывале осталась маленькая дырочка, но сейчас мне было слишком плевать на это. «Эй, я всем молодым фору дам», оскалился Кенни, поправляя свою неизменную шляпу и вновь прикуривая мне. Еще ни одна моя партнерша не жаловалась и не уходила от меня неудовлетворенной. Я выгнула бровь и насмешливо поинтересовалась: «Ты клеишь меня?» На что он тут же смачно сплюнул на пол и крепко выругался, насылая на мою дурную голову все существующие проклятия. Стоило ему закончить, я чуть помолчала и, решившись, тихо спросила: «Расскажи мне, как он?» «Он хорошо», — выдохнул Кенни, как-то странно, довольно улыбаясь. Эта улыбка, в отличие от его привычных оскалов, была такой теплой и мирной, что я почувствовала прилив нежности в отношении этого жестокого мужчины. «Хороший пацан вырос, смышленый. Мы были уверены, что ты погибла», — пожал плечами он, возвращая на лицо свою коронную, опасную ухмылочку. Стивенсоны долго убивались. Я смог прийти к ним лишь тогда, когда мы сняли наблюдение за домом. Они нашли ту девицу, которую я выпотрошил вместо тебя, весело хмыкнула Ктерман. Вот только я не разделила его веселье. Груз той жизни все еще тяготил меня. Думали, тебя тогда грохнули. Я представился любимым дядюшкой мальца и время от времени навещал. Когда умер старик Стивенсон, Клара продала дом и поселилась по соседству со мной. Мне было спокойнее знать, что мелкий рядом, в пределах видимости. Я благодарно улыбнулась ему, и Кен не поморщился, будто съел лимон целиком. Я был паршивым папашей для этого крысеныша, ревая. Не скажу, что когда-нибудь жалел, что бросил его. Паршивец научился выживать и неплохо устроился и без моей помощи. Но твой щен пацан, осекся он, так и не назвав моего ника щенком, так как верно расшифровал мой только посмей и вырву язык взгляд. Твой пацан, другое дело. Я подумал, почему нет? Ривай не заслужил даже знать о нем, тупой говнюк. Кто, ну кто насилует женщин, бля. Я его такому не учил. А пацан слишком хорош, чтобы отдавать его на воспитание папаше. И ты растил моего сына? Тихо спросила я, чувствуя, как вновь намокают глаза. Кенни неуютно поерзал и выдохнул. Ну, не сказать, чтобы воспитывал. Так, забрал к себе, когда эта старуха, Клара, подохла. Она умерла? Печально спросила я. Мне так хотелось поблагодарить ее за то, что заботилась о моем ребенке, вот только я опять опоздала. Стало горько. Слишком много людей в этом мире делали для меня хорошие вещи, неоценимые вещи, и умирали. Умирали прежде, чем я успевала сделать им что-то хорошее в ответ или хотя бы поблагодарить. Год как, коротко ответил Кенни, складывая руки на груди, и тут же бросил на меня цепкий, острый взгляд. Ты, мелкая паскуда. Только до меня дошли слухи о том, что протеже Майерса, любовница Капрала, послал своих людей в разведотряд проверить, а не ты ли это, но ты, бля, успела свалить оттуда. Как только увидел эти сраные листовки, поперся в тот дом, тебя и там не оказалось. Какого хуя ты скачешь с места на место, как в жопу ужаленная? Так трудно было приткнуть свою задницу куда-нибудь и тихо мирно подождать. Я поежилась от концентрированного раздражения, плескавшегося в голосе Аккермана. Он был явно взбешен тем, что не мог меня найти. С другой стороны, откуда я могла знать, что ты ищешь меня? Я сама искала Ника, нагло возразила я, ничуть не боясь гнева Кенни. И ты сам мог нормально сказать, Траут, кого ищешь? Тогда бы мы давно встретились. Иди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого. Пиздец объяснил. Она вообще думала, что твою бывшую любовницу, подкинувшую тебе ребенка, ищет. Кенни, казалось, был поражен тем, что я дала ему такой яростный отпор, да еще и посмела ответно обвинять его. Вот только, вопреки ожиданиям, он от этого не взбесился, а, наоборот, радостно, крайне довольно оскалился. Не пойму я его, чем наглее и хуже я себя веду, тем он довольнее мной и моим поведением. Я с любовью подумала, что у него явно не все дома. Вы посмотрите на нее, воскликнул мужчина, хлопая себя по коленям. Она еще и огрызается, маленькая наглая сучка. Я фыркнула, решив, что отвечать ему, себе дороже, лучше уж игнорировать. Скандалить и выяснять отношения не хотелось. Пусть хоть шлюхой, хоть сукой, хоть блядью зовет. Главное, он не оставил моего сына одного. Кенни, тихо прошептала я, тепло смотря на него. Спасибо тебе. Он передернул плечами, раздраженно цыкая и отворачиваясь. На следующее утро мы втроем, не сговариваясь, выдвинулись в путь. Мы с Траут сели в повозку, в то время как Кенни, противно сморщившись, предпочел ехать верхом. Судя по лицу Траут, та тоже с удовольствием прокатилась бы на своей лошади, привязанной позади крытой повозки, но ее никто не спрашивал. Вернувшись к нам в комнату поздно ночью по прошествии 3 с лишним часов, как только Аккерман удосужился вспомнить о своей подчиненной, спуститься за ней в трактир и милостиво разрешить идти спать, она не стала задавать явно крутившиеся в голове вопросы, лишь с холодным любопытством осматривала меня. Видимо, сегодня ее самообладание все же дало трещину, так как, стоило ей убедиться, что ее капитан едет достаточно далеко, чтобы суметь подслушать, повернулась ко мне и быстро спросила, сохраняя на лице выражение крайней решительности. «Так, значит, Роза?» Я не стала отвечать ей или объясняться о причинах своей лжи и не смутилась. Этот мир приучил меня вынужденно скрывать столько вещей, что я давно перестала чувствовать себя неудобно за ложь. Хмыкнув, Траут продолжила: «И как тебе хватило совести подбросить ему вашего сына, бросить его и сбежать?» Слова звучали обвинительно, а тон был, напротив, поразительно отрешен. Я скривилась, вновь вспомнив, что она считает меня любовницей Кенни, и мысленно наслала на его голову всевозможные проклятия. Если бы этот старый хрыч только удосужился нормально объяснить все своей подчиненной, я бы не оказалась сейчас в такой щекотливой ситуации. «Это не его сын», — машинально поправила я, раздумывая, как бы получше объяснить ей наши сложные взаимоотношения, но была вырвана из размышлений злым возгласом. «Ты подкинула ему чужого ребенка, заставила капитана Аккермана воспитывать не его сына, а сама в это время сбежала развлекаться с этой дешевкой, с этим недопринцем». Лицо Траут скривилось от отвращения, и она отодвинулась от меня подальше, словно ей было противно даже сидеть рядом со мной. Я тяжко вздохнула. «Видимо, это такая судьба, вечно оказываться последним ложком, которого чморит все, кому не лень, вечно делая неправильные выводы. Оскорбляли бы хоть за дело, было бы не так обидно». «Отвали», — огрызнулась я, не настроенная на мирные беседы и расшаркивания. Слишком ударили по нервам события вчерашнего дня. Я не бросала сына. Я, проглотив, забыла его. Я решила, что лучше в такие подробности лишних людей не просвещать, и сказала первое, что пришло на ум. До недавних пор я даже не знала, что мой сын жив, была уверена, что давно потеряла его. Так вышло, что Кен не воспитывал его, и думал, что я мертва. Траут тихо вздохнула, лицо ее тут же приняло виноватое выражение. «Это просто космически удачное стечение обстоятельств. Я узнала, что сын жив, и стала искать его. Почти одновременно с этим Кен не случайно услышал, что жива я. А Эдгар, я просто помогла ему с одним дельцем, и он в ответ хотел помочь мне. Вот и все. Между нами ничего нет и не было», — закончила я, имея в виду и Кенни, и Эдгара. «Говорить о том, что самый непопулярный, ведущий блядский образ жизни принц чего-то решил, что испытывает ко мне нежные чувства, я не стала. Незачем углубляться в такие дебри». Карвин быстро обдумала все и довольно мило улыбнулась мне. Ну, как мило, если учесть, что ее красивое лицо почти всегда было холодным, словно отражая лед ее глаз. Улыбка была немного милой и более дружелюбной. «Значит, вы с капитаном», — начала она, но я не дала ей закончить, отрицательно покачав головой. Было ощущение, что ее крайне сильно волнует именно этот вопрос. На краю сознания вновь поскреблась мысль о том, что, возможно, между ними что-то было. Или она хотела, чтобы было. «Николас, твой сын, он, ты знаешь его?» — поспешно выпалила я, подаваясь вперед. «Видела его?» — Траут почему-то замялась, отводя взгляд. «Видела», — неохотно ответила она, все так же стараясь не встречаться со мной взглядом. Я подозрительно нахмурилась. «С ним что-то не так, что-то случилось?» «Ох, Кенни бы рассказал мне». Видимо, заметив тень беспокойства, что моментально омрачило мое лицо, Карвин быстро добавила: «Все хорошо, он замечательный ребенок, с ним все в порядке». Что-то явно было не так, но, судя по виду Траут, она не собиралась говорить что-либо еще или же объяснять причины своего странного поведения. Смирившись и быстро выкинув это из головы, я отвернулась и прикрыла глаза, предвкушая встречу с сыном. Сердце зашлось взволнованным ритмом и застыло в томлении. Кен не спешился и платил кучеру, пока мы с Траут вылезали из повозки. Я замерла рядом с Карвин, успевшей отвязать своего коня, и уставилась на медленно распахивающуюся дверь, из-за которой осторожно выглянуло маленькое лохматое чудо. Я ждала этого слишком долго, но, как оказалось, была совершенно не готова вот так внезапно встретить его. Что я ему скажу? Что мне делать? Как правильно преподнести новость о том, что его мать вернулась? Внимательно оглядев небольшой дворик перед домом и, видимо, заметив довольно оскалившегося Кенни, мальчишка расслабился и перевел взгляд на меня. Дыхание сперло. Я окаменела, жадно рассматривая сына и не находя сил на то, чтобы сдвинуться с места. Стоящие торчком волосы черного цвета, вздернутый вверх носик прямо как у меня, губы, поджатые точь-в-точь как у отца, и глаза глубокого, серого цвета разбушевавшейся грозы. Знакомые, любимые глаза ревая: «Мама, мама, ты вернулась!» закричал вдруг Ник, бросаясь в мою сторону. Я слабо, шумно вздохнула, всхлипнула, раскидывая руки в объятии, готовая поймать сынишку и прижать к груди, как только он достигнет меня. Он узнал меня, узнал. Вот только Ник, недоуменно нахмурив свои бровки, отшатнувшись и обогнув меня, крепко обхватил ноги Траут, прижимаясь к ней и довольно замирая у нее в руках. Женщина неловко потрепала его по волосам и плечу, смущенно глядя на меня из-под лобья и явно не зная, что делать. Я застыла. «Я уже говорила, я не твоя мама», немного скованно, напряженно пробормотала Траут, следя за мной извиняющимся взглядом. Боль сковала грудь. Я чуть не упала, меня спас от падения подошедший сзади Кенни, крепко, до боли стиснув мой локоть, словно боялся, что я выкину что-то сумасшедшее, и заранее предостерегал от необдуманных действий. «Энник, малыш», слабо позвала я, подаваясь вперед, к нему. Он посмотрел на меня, словно спрашивая, кто я такая и что мне надо, продолжая цепляться за чужую ему женщину. «Или не чужую, я твоя мама», еле слышно выдохнула я и замерла, умоляюще глядя в глаза своего ребенка. «Это я». Он нахмурился, еще сильнее поджимая губы и, переведя взгляд на Кенни, прошепелявил. «Папа, кто она?» «Я уже говорил, я тебе не отец», недовольно скривился мужчина, сердито хмуря брови и внимательно, слегка обеспокоенно оглядывая мальчишку. «И чем ты успел перепачкаться? Разве я не говорил тебе не ходить в грязном, как трущобная свинья?» «Ой, прости, деда», испуганно пролепетал Ник, одергивая заляпанную чем-то коричневым майку и, бросив на меня еще один подозрительный взгляд, потащил за собой скованную, явно стесненную Траут обратно в дом, оставляя нас с капитаном наедине. Я, было, бросилась за ними, раскрыла рот, чтобы закричать, сказать ему еще раз, что это я его мама, но меня остановил Кенни, одной рукой крепко обхватывая меня за талию и прижимаясь спиной к своей груди, а другой грубо зажимая мне рот. Я забилась в его руках, пытаясь вырваться, но он не позволил, лишь усилив захват, каким-то чудом не ломая мне кости, и зло процедил мне в ухо. «Успокойся, успокойся, дура, с этим сейчас ничего не поделаешь». Я дернулась еще раз, тщетно, безуспешно, и Кенни хорошенько встряхнул меня, пытаясь привести меня в чувство. Он был с пеленок уверен, что его настоящая мать с отцом умерли, знает, что я его дядюшка, и, познакомившись с Траут после смерти Клары, решил, что она может заменить ему мать, которую он никогда не знал. «Успокойся, мы что-нибудь сделаем с этим, не сейчас, позже. Если начнешь кидаться на него, как припадочная, только отпугнешь его». Я обессиленно обмякла в его руках, почти теряя сознание от затопившей сердце боли. Я нашла его. Спустя столько времени я нашла своего сынишку, чтобы узнать, что не нужна ему. Слишком поздно. Я опоздала. Кенни ослабил хватку, почувствовав, что я перестала сопротивляться, и я развернулась, утыкаясь лицом в его грубый плащ, чтобы спустя секунду разрыдаться, приглушая отчаянный вой, зажатый в зубах тканью мужского плаща. Хотелось одного – умереть. Глава 50. Когда я смогла более или менее успокоиться, мы с Кенни зашли в дом. Ник сидел на коленях у Траут и крайне эмоционально рассказывал ей что-то. Я не смогла сдержаться, впилась в нее злым, завистливым взглядом, и она поспешила спустить моего сына со своих ног, но это не помогло Нику отлипнуть от нее. На меня он косился с любопытством и подозрением, и я пыталась нежно, доброжелательно улыбаться ему, чтобы не вызвать еще больше негатива и недоверия в свой адрес. Кажется, это сработало, потому что сын, удостоверившись, что я не представляю опасности и не собираюсь кидаться на него, немного растаял. Вот только именно в тот момент, когда Николас робко улыбнулся мне, Кенни заметил, что на нем все еще грязная рубашечка, и разразился гневными воплями. Он также велел Траут убираться прочь, и женщина тут же вскочила выполнять его приказ, но тут уперся уже Ник, истеря и отказываясь отпускать свою любимую мамочку. Кенни непослушания не терпел, а потому истерика Ника была воспринята им практически как прямое оскорбление и отказ принять его авторитет. Он схватил моего сына за шкирку и насильно затолкнул его в одну из комнат, велев подумать над своим поведением, прежде чем вновь показываться ему на глаза. Смущенная возникшим из-за нее скандалом, Траут поспешно попрощалась и покинула нас. Я смогла вздохнуть с облегчением. Кенни устало выдохнул, завалился на диван и закинул ноги на низкий столик. «И как тебе мое жилище?» — спросил он, кажется, просто так, не особо интересуясь моим мнением о своем жилище. Как я успела понять, на первом этаже были гостиная, кухня и еще три двери. Одна из них, если мне не изменяет память, вела в подвал. В другую он закинул Ника. «Это его комната», — кивнул капитан, заметив мой взгляд на дверь, за которой только что что-то с шумом уронил Ник. «Это ванная», — указал он на третью дверь. «Второй этаж мансардный, там одна моя комната». «Это все, конечно, очень интересно», — вкратчиво начал я, с прищуром наблюдая за мужчиной, лениво вернувшим мне взгляд. «Но часто ли ты так орешь на моего сына и швыряешь в комнату обдумать поведение?» «Увиденное мне не понравилось. Это могло считаться жестоким обращением с ребенком. С другой стороны, Ник сильно расшумелся и явно заслужил наказание. Вот только мне не хотелось его наказывать. Мой несчастный малыш и так настрадался, не имея ни одного из родителей. Хотя, судя по всему, Стивенсоны умудрились его немножко избаловать. Я была счастлива видеть его таким шумным, озорным и полным жизни, даже разбалованным, главное, не забитым и исстрадавшимся, зашуганным. «Только когда заслуживает», — хмыкнул Кенни, снимая шляпу и скидывая сапоги. В нос ударил хороший такой запашок, и я брезгливо сморщилась, чем вызвала его кривую гримасу. «А ты чего хотела? Я не снимала их трое суток. Это не способствует благоуханию розами». Я фыркнула, но закашлялась и, зажав нос, аккуратно подцепила оба сапога, вынося их за дверь. «Пусть проветрится, а потом посмотрим, что можно будет сделать. Может, удастся отстирать и избавиться от запаха». Кенни с интересом проследил за моими действиями и, потянувшись, встал с дивана. «Я в душ. Можешь пока приготовить что-нибудь? Продукты в кладовой в подвале». Я быстро кивнула, почувствовав, как желудок сворачивается от голода при упоминании еды. Кенни же, почти дойдя до ванной, внезапно развернулся и с подозрением оглядел меня. «Ты же умеешь готовить?» «Ну, что-нибудь сделать смогу», пожала плечами я, «если ты разведешь огонь в печи». «Мелкого попроси, он умеет», махнул в сторону комнаты Ника рукой мужчина и, зевнув, направился в ванную. Задумчиво сведя брови, я направилась в подвал в поисках кладовой для продуктов, ожидая увидеть там разруху, отсутствие нормальной еды и что-то легко и быстро приготовимое, эдакое холостяцкое, но была приятно удивлена обилием продуктов. От овощей и круп до, господи, зарплаты капитанов явно превосходят самые смелые фантазии, нескольких кусков сочного, отборного мяса. Сглотнув собравшуюся во рту слюну, я набрала всего и побольше и вытащила это все на кухню в три захода. Хотелось устроить небольшой пир. Плюс, да, я умела сама разжигать и печь, и камины, но, черт, ненавидела это делать и надеялась скинуть это на Кенни, и раз уж он предложил помощь Никовых, черт бы его побрал, он чертов гений. Взволнованная неожиданной мыслью, я быстро пересекла коридор, постучалась в комнату к сыну и, не дожидаясь позволения войти, осторожно заглянула в дверь. Мой малыш сидел на кровати спиной к двери. Когда я зашла, он обернулся через плечо, и я с умилением констатировала, что моська у него была крайне насупленная, а нижняя губа едва заметно дрожала от обиды. Откашлившись, я все же предложила: «Я собираюсь приготовить что-нибудь». Кенни сказал: «Ты можешь помочь мне с печью, не хочешь присоединиться?» Ник заинтересованно сверкнул глазами и потер рукавом покрасневшие, пухлые щечки. Теперь я ясно понимала, что не могла свалиться ему, как снег на голову, и заявить: «Я твоя мама, люби меня», но могла попытаться для начала хотя бы начать взаимодействовать с ним и вызвать его доверие. Кенни подал мне отличную идею, грех было не воспользоваться ей. «Я умею», — важно кивнул Ник, смешно округлив грудь и разведя плечи. «Я и готовить немного умею, бабуля учила меня», — похвастался малыш, и я ласково улыбнулась ему, наблюдая за тем, как он спрыгивает с кровати и приближается ко мне. Потрепав его по волосам, я освободила проход и, приноровившись к его маленьким шагам, пошла рядом с ним. Сердце затопило теплота. Справившись с комом, перекрывшим возможность выдохнуть хоть слово, я ответила слегка дрожащим голосом: «Не сомневаюсь, что ты много чего умеешь, дорогой». Ник покосился на меня с подозрением, но пожал плечами и бесхитростно похвастался: «Я готовлю даже лучше папы-деды, только он никогда не соглашается с этим, противный старик». Горячо возмутился он, заставив меня усмехнуться. Картинка Кенни, спорящего с внуком на тему готовки, заставила меня почувствовать прилив тепла и благодарности к этому мужчине. «А ты даже не умеешь разжигать печь, какая бесполезная тетка! Руки из жопы растут!» Тут я подавилась воздухом и закашлялась, вылупившись на нагло оскалившегося. «Где-то я уже видела этот оскал, капитан Аккерман, малыша, что сейчас как никогда сильно напоминал своего деда». Благодарность к Кенни слегка поуменьшилась, и я с ужасом подумала о том, чему мог Ник нахвататься от этого старого козлины, никогда не следящего за своим языком. «Энник», — неуверенно начала я, — это было довольно грубо. «Часто ты хамишь людям, деда всегда так разговаривает», — вздернул носик сын, глядя на меня озорно сверкающими глазами. Будто сквозь темные тучи выглянули первые лучики солнца, разрывая собой прошедшую грозу. «Он говорит, что это круто, и надо уметь ставить на место всех тупоголовых баранов, что нас окружают». «То есть я, тупоголовый баран?» — заторможенно переспросила я, уже боясь услышать ответ. «Кенни, я убью тебя, тебе не жить». Ник широко улыбнулся, неопределенно пожал плечами и направился к печи. Разговор о его воспитании я решила отложить на потом, слишком много было новых впечатлений. К тому же, призывно заурчавший животик сына напомнил мне о том, что ужин у нас все еще не готов, и я, отбросив все посторонние мысли, решила сосредоточиться на готовке. Мясо было решено пожарить на манер шашлыков. Ник даже притащил мне подобие шампуров и указал на специальные крепления для посуды в камине. Овощи я просто потушила, так как это у меня всегда выходило лучше всего, и я могла не опасаться испортить их. А вот с найденным мешком муки поразвлекся уже Ник. Стивенсоны содержали собственную пекарню, и неудивительно, что малыш научился выпекать разную выпечку. Я же в этом была довольно плоха, давно позабыв все уроки Клары, что она мне давала, пока я работала у них. Потому-то и вышло, что и я, и Ник, и вся кухня были полностью в муке. Ровненькие лепешки из кукурузной муки Ника румянились рядом с моими кривыми комками-кляксами из теста. А к приготовлению фруктового пирога сын и вовсе меня не подпустил, так что пришлось довольствоваться слежением за степенью прожарки мяса да вовремя помешивать нарезанные кубиками овощи на сковороде. Вышедший из душа Кен недолго и со смаком ругался на криворуких нас, найдя свою кухню практически разрушенной, и Ник, мой мелкий паскудник, тут же сдал меня, обозвав единственной причиной катастрофы, приключившейся с кухней. Овощи были готовы, за мясом вызвался доглядеть сам капитан, приказав мне поскорее прибрать учиненный мной беспорядок. Пакостно захихикавший Ник был также припахан к уборке, спорить мелкий не решился, наткнувшись на крайне выразительный взгляд своего деда. Приведя кухню в божеский вид и быстренько искупавшись, мы с сыном присоединились к Кенни, уже накрывшему на стол и заварившему чай. «Давайте быстрее, жрать охота», — возмутился нашему промедлению Кенни, и мы с Ником, синхронно фыркнув, поторопились сесть за стол. Мясо было божественно вкусным и сочным. Я уже успела забыть, насколько хорошо оно на вкус, практически перейдя на вегетарианство. Конечно, нам с Матеем иногда приносили зайцев в качестве благодарности за оказанную помощь, да и Ривай пару раз покупал немного мяса, но этого всегда было чертовски мало. «Нравится», — ухмыльнулся Кенни, поиграв бровями. «Неплохо состоять на службе у этих свиней хотя бы ради того, что они всегда готовы раскошелиться и с лихвой оплачивать мою лояльность, лишь бы спать спокойно по ночам, не боясь, что я перережу ублюдкам горло во сне». Ник хрюкнул в свою тарелку, попытавшись приглушить звук куском наспех запиханной в рот лепешки. «Да, я уже и забыла, каково это, иметь возможность есть мясо и прочие деликатесы каждый раз, как душе угодно станет», печально вздохнула я, нанизывая еще один кусочек баранины на вилку. «Вот раньше мы постоянно спорили из-за мяса. Папа и старший брат обожали свинину, мама любила мясо ягненка, я баранину, а младший брат фанател от курицы, уток, индюшек, перепелов, в общем, от всех птиц. Но так как готовила всегда мама, чаще всего мы ели ягнятину и...» Тут я, наконец, заметила внимательный, прищуренный взгляд Кенни, наблюдающий за мной, и поспешила заткнуться, костеря себя и свой длинный язык. Не оставалось ни малейших сомнений в том, что мужчина не только услышал, но и впитал каждое сказанное мной слово, успел сделать свои выводы. Я прокололась. Впервые с попадания в этот мир я настолько расслабилась, что проболталась. Много ли семей за этими стенами, способных спорить из-за видов мяса, способных вообще позволить себе часто покупать и есть мясо? Я в смысле, я была слишком растеряна и абсолютно не знала, как оправдать себя, что именно сказать, что придумать. «Мы поговорим об этом позже», — медленно, серьезно произнес Кенни и отвернулся от меня, возвращаясь к трапезе. «Не дергайся, я очень сильно прокололась, но, может быть, Кенни мог бы понять меня, пришлось крепко зажмуриться, лишь бы не выдать эмоций, разрывающих грудную клетку. Слишком много ошибок для одного дня. Эй, тетка, лепешки у тебя стрёмные», — внезапно выдал Ник, привлекая к себе внимание и развеивая напряжение, ощутимо витавшее в воздухе вокруг нас с той легкой непосредственностью, что присуща всем детям его возраста. Я повернулась к нему и поспешила натянуть на губы улыбку. Пугать малыша своей перекошенной, страдальческой рожей не хотелось. Он мило держал в маленьких пальчиках одну из сделанных мной лепешек, надкусанную, и задумчиво перекатывал откусанный кусочек на языке с видом заядлого дегустатора, эдакого сурового ресторанного критика. На вкус не так ужасно, как на вид, но оно и понятно, тесто же я делал, похвастался он, горделиво смотря на Кенни. Да, руки у нее кривые, согласно кивнул Кенни и, проигнорировав мой возмущенный вскрик, неожиданно прищурился и вкрадчиво поинтересовался, почему ты не переоделся в чистую одежду, мелкий свин. Я говорил тебе сотню раз следить за своей чистотой. Сконфуженно сжавшись, Ник страдальчески вздохнул и надул щеки. Да ладно, пап, все равно запачкался бы, пока кушал. Он не свин, не называй его так. Это нормально для ребенка его возраста, пачкаться и шалить. Поспешила встрять в разгорающийся спор я, защищая право своего ребенка быть ребенком. Мы с братьями, когда были мелкими, всегда приходили домой в таком виде, будто облазили все свалки, копались в грязи, лепили куличики из песка, иногда даже пытались съесть их. Дети должны веселиться, это естественно для них, и сгвоздать себя с ног до головы по 10 раз на день. Ник окинул меня восторженным взглядом, полным благодарности за заступничество и принятие его стороны, и Кенни, глядя на это безобразие, сердито нахмурился. Так вот в кого он такой, свинья. Аккерманы себе такого поведения не позволяют. Не учи его этой своей херне. Он должен быть чистоплотным и опрятным, а не чумазым и грязным, словно трущобная крыса. Он будет веселиться и пачкаться столько, сколько ему захочется. Я не позволю тебе лишать его детства. Он это перерастет и чуть позже научится быть аккуратным. Но, Кенни, ему только 6 лет. Звонко рассмеявшись, Ник подмигнул мне и показал язык Кенни. Тот зарычал и отвесил ему слабый подзатыльник. «Заткнитесь и ешьте, а с тобой у нас еще будет серьезный разговор», — ткнул в мою сторону вилкой мужчина. «Это был лучший ужин в моей жизни. Я не хочу ложиться спать», — в который раз выкрикнул Ник, сердито топнув ногой. «Ты оставил меня тут одного на 3 дня. Не хочу спать. Придется», — гаркнул Кенни, заталкивая Ника к нему в комнату. «Если ты сейчас же не ляжешь, уши надеру, паршивец», с горем пополам уложив сына спать, при этом успев пособочиться с Кенни из-за его обращения с Ником и уговорить малыша послушаться дядю и не буянить, я вернулась в гостиную и устало плюхнулась на диван рядом с распивающим что-то явно алкогольное Кенни. Не став даже спрашивать, присоединюсь ли я к нему, он тут же откупорил бутылку, наливая и мне. На вкус и запах было похоже то ли на бренди, то ли на виски, черт разберет. «Итак, ты ничего не хочешь рассказать мне?» – протянул Кенни, впившись в меня пытливым взглядом. «Свинина, баранина, ягнятина, споры о мясе, кто ты, черт тебя дери, такая, и не вздумай мне пиздеть». Я уставилась на свои трясущиеся ладони, крепко обхватившие стакан с садовым пойлом. Пора было решиться. Я хотела верить в то, что могу доверять Кенни. В конце концов, он спас мне жизнь, воспитывал моего сына. Я прикрыла глаза и, решившись, выдохнула. Мое настоящее имя – Синароза Райс, и я не из этого мира. Рассказ был долгим, граничил с невероятным. Иногда мне казалось, что вещи, о которых я рассказываю, и вовсе никогда не существовали. Не существовало той, другой жизни. Я говорила о своей семье, о своем мире, о его устройстве, обо всем, что когда-то давно вот так же рассказывала Эрвину. Кенни слушал, не прерывая, ничего не переспрашивая, лишь изредка подливал нам алкоголь в опустевшие стаканы. Я краем глаза видела нечто алчное, мелькавшее на его лице, жажду всего того, о чем он сейчас от меня услышал. Машинально отмечала блеск глаз, просчитывавший выгоду, но не могла остановиться. Он хотел все это, хотел увидеть своими глазами, и мне даже было немного обидно и больно за него, за то, что он никогда этого не получит, и я оказалась здесь. К кто еще об этом знает?» Помолчав недолго, прохрипел мужчина. Его губы слегка подрагивали от неясных мне пока эмоций. «Эрвин, Ханджи, Ривайденхиль». За окном раздался какой-то приглушенный звук, будто что-то опрокинулось. Кенни быстро вскочил и выскочил на улицу, озираясь вокруг. Чертыхнувшись и пробормотав проклятие, он вернулся обратно на диван, от души хлопнув дверью. «Соседская шавка каждый раз переворачивает мне все с ног на голову». Я пожала плечами и подобрала под себя ноги. Стало весьма прохладно, камин давно погас. Заметив, как я ежусь от холода, Кенни хмыкнул и вновь развел огонь. Потрескивающее пламя успокаивало, практически убаюкивало. «Я хочу туда», — сказал Кенни, останавливаясь передо мной. «Хочу в тот мир». «Я тоже хочу», — еле слышно прошептала я, словно боясь признать вслух, насколько на самом деле скучаю по дому. «Но это невозможно, прости, Кенни. И еще раз спасибо. Спасибо за то, что не бросил моего сына, что воспитываешь его. Я не знаю, как отблагодарить тебя. Ты сделал для него больше, чем его отец, чем я». Кенни потер шею и неопределенно дернул плечом. «Отвали, я думал, ты подохла, иначе ни хрена бы не делал». «Разумеется», — подавила улыбку я и нерешительно замялась. «Я могу остаться здесь?» Капитан закатил глаза, скорчил противную рожу и, не прощаясь, пошел наверх, к себе. Еще час или два я сидела перед медленно затухающим камином, обдумывая свою жизнь и то, что мне делать дальше. Как обрести доверие и любовь своего сына? Бутылка опустела незаметно для меня. Горестно вздохнув, я с трудом оторвала себя от дивана и направилась в ванную ополоснуть лицо, а после, нерешительно потоптавшись на пороге, все же зашла к сыну. Просто посидеть рядом, погладить по волосам, посмотреть, как он спит. Вот только Ник не спал. Стоило мне осторожно, мягко опуститься на краешек слишком большой для него кровати и нежно погладить его по взлохмаченным вихрам, как он перевернулся на другой бок, лицом ко мне, и тяжко, совсем не по-детски вздохнул. «Я разбудила тебя, прости», — виновато пролепетала я и счастливо улыбнулась. Было просто невозможно сдержать радость от осознания того, что вот он, мой сынишка, мой ребенок, найденный, целый и невредимый, здоровый и, кажется, вполне довольный жизнью. Ник глядел на меня внимательно, со знакомым прищуром. Именно так разглядывал меня Кенни перед тем, как начать допрос об оговорке о мясе. Такое выражение на лице ребенка выглядело не так впечатляюще, как на его суровом детке, и мне захотелось рассмеяться, но я смогла сдержать смех. Малыш мог и обидеться. «Ты сказала, что ты моя мама», — внезапно сказал он, и я удивленно охнула. Я была уверена, что он не заметил или не запомнил этого, ведь, пока мы готовили и ужинали, Ник ни словом, ни взглядом не дал понять, что я была услышана. «Я твоя мама», — еле слышно выдохнула я свое признание во второй раз, слишком боясь услышать ответ. Он не мог поверить мне так быстро. Или мог? Что мне сделать, чтобы завоевать его доверие? «Я тебе не верю», — подтвердил мои опасения ребенок, печально нахмурив бровки, и сказал то, что я ожидала услышать меньше всего. «Моя мама умерла. Он думал, что я мертва. Тогда почему он звал матерью ту женщину, Траут?» Вопросительно начала я, и Ник, мой умный малыш, поняв меня с полуслова, тут же выпалил. «Я знаю, что она не моя мама, но она часто приходит. Было легко притвориться. Она почти как мама, а деда как папа. Ведь у меня нет мамы и папы». Прикрыв заслезившиеся глаза, я быстро подалась вперед и крепко обняла своего ребенка, прижимая его к груди и убаюкивая, успокаивая, даря любовь, тепло и поддержку, как должна была делать все эти неполные 6 лет. Всхлип сорвался с крепко сжатых губ, потонув в спутанных волосах Ника. Он нерешительно замер, но все же обхватил меня за пояс своими маленькими ручками, позволив себя обнимать, обнимая в ответ. «Ты можешь спать со мной на диване, будет неудобно, а тут места много», — пробормотал мне в живот мой малыш. Звук вышел приглушенным. «Если ты, конечно, не любовница деда, тогда можешь уйти к нему. Хотя он обычно не оставляет своих девок на ночь». Только открыв рот, чтобы поблагодарить Ника и согласиться спать с ним в одной постели, я тут же поспешила захлопнуть его, подавившись словами. «Девок, на ночь? Чему этот старый козел учит моего сына? Эй, любовница!» — возмущенно прошипела я. «Я убью этого старика!» Ник гадко захихикал, продвигаясь поближе к стене и освобождая мне место для сна. Обед следующего дня начался с неожиданного визита. Мы сидели на кухне и неспешно завтракали, вяло перекидываясь оскорблениями с Кенни под веселое хихиканье гревшего уши Ника, когда в дверь, постучавшись для приличия, но не став дожидаться позволения войти, вломился нервный какой-то взмыленный Эдгар. «Роза, ты здесь?» – обеспокоенно вскрикнул он, вваливаясь на кухню под раздраженный выдох Кенни. «Не помню, чтобы приглашал тебя в свой дом, Фриц», – выплюнула Ккерман, многозначительно накрывая ладонью столовый нож. «Выметайся отсюда, если не хочешь, чтобы твой папаша получил посылку с фаршем вместо сыночка. Надеюсь, ты сейчас не заявишь мне, что этот петух – мой отец». Медленно, проникновенно, крайне громко в повисшей тишине прошептал Ник, наклонившись ко мне и скептично осматривая нежданного гостя. Я подавилась чаем. Кенни зашелся довольным смехом и одобрительно постучал Ника по спине. Эдгар перевел на ребенка ошарашенный взгляд и, внимательно изучив его лицо, шокированно уставился на меня. «Так ты этого ребенка искала?» – вздохнул он, запнувшись. «Твой окопрал». «Да», – грубо оборвала его я, не желая обсуждать это вот так, при Нике. «Ты что-то хотел?» Словно очнувшись от наваждения, встряхнув блондинистой головой, Эдгар быстро спросил. «Ты в порядке? Этот варвар ничего тебе не сделал? Слушай сюда, петушок», – раздраженно хмыкнул Кенни, привставая со стула. «Я велел тебе выметаться». Отставив кружку с чаем, которую все еще продолжала машинально сжимать в пальцах, я нахмурилась и, на автомате положив руку на плечо сына в защитном жесте, спросила: «Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя», как нечто само собой разумеющееся выдал Эдгар, и я напряженно улыбнулась ему. Вспоминать то, как мы расстались, не хотелось, не сейчас, а, может, никогда. Я поступила с ним слишком некрасиво, использовала его, понятия не имела, что делать с его чувствами, и не имела никакого желания думать об этом. Не сейчас, когда я только нашла своего сына. Этим утром мне нанесла визит майор Ханджи. Оказалось, что Ханджи, так и не дождавшись меня с информацией или без, взяла в охапку Маблита и завалилась к Эдгару, требуя предоставить меня пред ее светлые очи. Эдгар предоставить меня не мог, так как более суток назад меня из его дома уволок варвар по имени Кенни. Ханджи, включив режим сурового майора, пригрозила Эдгару расправой, если он не даст нормальный ответ, где я, или не приведет меня к ней. Эдгар, понятное дело, не мог сказать, что утащил меня капитан особого засекреченного отряда королевской полиции, потому и пообещал, что приведет меня обратно, если майор соизволит немного подождать. Конечно, Эдгар мог бы просто послать Ханджи куда подальше, но она действительно пугала, когда была настроена серьезно. И, видимо, дело не терпело отлагательств, раз уж она решилась влезть в мои игры с Фрицем, завалившись прямиком к нему домой. «Я поеду с ним», — быстро приняла решение я, надеясь, что не случилось ничего слишком катастрофического или опасного. Хотя, о чем это я? Разведчики буквально только что захватили в плен и пытали двоих ублюдков из отряда КХМ. «Кенни, ты будешь дома?» — спросила у недовольного моим решением Маккермана я. «Нет, у меня дела», — сердито сплюнул Кенни, недоверчиво, брезгливо оглядывая Эдгара. «Ты хочешь пойти с этим отребьем? Ханджи ждет меня. Это может быть что-то серьезное. Подожди, если ты тоже уходишь, с кем останется Ник?» Кенни посмотрел на меня, как на дуру, и выдал: «Один, разумеется. Он уже большой мальчик, не раз оставался один». Я заскрипела зубами, с трудом подавляя порыв придушить этого бесчувственного, безответственного чурбана прямо здесь и сейчас. «Кто оставляет маленьких детишек одних дома? Ты, безответственный, старый козел. А если с ним что-то случится? Заткнись, пока я не порвал тебе пасть, истеричка». «Он вполне приспособлен и самостоятелен», — огрызнулся Кенни, угрожающе прищурившись. «Аркх, забудь, я возьму его с собой». Смирившись с тем, что его не переспорить, я развернулась к заинтригованно наблюдающему за нами сыну и попросила его побыстрее собираться. Малыш кивнул и убежал в свою комнату, настроенный на покорение новых горизонтов и поиск приключений. Кенни, сплюнув на пол, направился наверх, переодеваться. Я осталась наедине с Эдгаром, все это время внимательно наблюдавшим за мной. Было неуютно и от чего-то стыдно, будто я обманывала его. «У тебя есть сын», — констатировал он, нарушая повисшую тишину. От этого капрала я промолчала, не говоря ни да, ни нет. Ответ и так был очевиден. «Он знает, тебя это не касается», — тяжко вздохнула я, не желая иметь в данный момент дело с неоправданными ожиданиями этого несчастного принца. Его лицо исказилось гримасой боли. Ему не нужен этот ребенок. Ему не нужна ты. Почему ты здесь? С этим варваром, с этим убийцей, непонимающе прохрипел Эдгар, сжимая пальцами спинку стоящего рядом стула. Неужели даже этот варвар тебе предпочтительнее меня? Я готов принять твоего сына. Готов быть для него отцом. Хватит. Прервала его я, осторожно накрывая его ладонь, облаченную в перчатку, ладонью и холодно, скупо улыбаясь. Сейчас не время и не место, я не желаю обсуждать это. Из комнаты с веселым смехом вывалился Ник, запутавшийся в перекрутившейся курточке. Посмеявшись над ним и его неуклюжестью, видимо, унаследованной от меня, я присела рядом с ним на корточке и начала помогать ему распутаться. Понаблюдав за нами, Эдгар, слава богу, счел за лучшее согласиться со мной в стремлении отложить разговор. Дождавшись Кенни, мы уже почти начали выдвигаться, как во внутренний двор буквально залетела темно-серая, загнанная лошадь, поспешно спрыгнув с которой, к нам подбежала Траут. Капитан, отдала честь она и, с недоумением покосившись на Эдгара, выпалила: «Я подумала, что вам захочется знать, наставник вашей», она осеклась, не зная, как правильно охарактеризовать мой статус, и ограничилась тем, что выразительно стрельнула на меня своими холодными глазами. Ее наставник, Данхил Майерс, был слишком любопытен. Он сунул нос, куда не следовало, и был приглашен на приватную беседу. «Особую приватную беседу», многозначительно произнесла она, и я почувствовала, как у меня медленно немеют кончики пальцев. Если я правильно поняла, я слишком хорошо помнила, что в их проклятом отряде могло называться особыми приватными беседами. «Это мы можем что-нибудь сделать, Кенни», едва слышно выдохнула я похолодевшими, плохо слушающимися губами. Кенни покосился на меня, как на главную проблему всей своей жизни, и сдавленно чертыхнулся себе под нос. Глава 51. Вновь все было очень и очень плохо. Больше всего я боялась не успеть. Даже не знала, что именно делать, чтобы спасти Данхиля. «Ты в порядке?» Я с трудом разобрала приглушенный ветром и стуком копыт голос Эдгара над ухом, но не потрудилась ответить ему. Сейчас мне было не до разговоров. Нам всем пришлось разделиться. Кен не подозревал, что, раз уж ему не доложили о деле, его могут быстренько объявить предателем, если он в открытую попытается полезть в эту заварушку. Он и предложил разделиться. Пока Траут осталась охранять Ника, я ей, в принципе, доверяла, ведь по словам Кенни она была сильным бойцом, заслуживающим доверия, но и оставлять с ней сына, и так привязанного к ней сильнее, чем ко мне, не особо хотелось. Кенни направился в штаб, чтобы уже там случайно выяснить что-нибудь и при необходимости влезть, а мы с Эдгаром направились в Кранис, в котором меня ждала Ханджи, а также находился Мати, который мог что-то знать. Плана как такового не было, но мы хоть что-то делали. Мы загнали коня, преодолев путь за 3 часа и 40 с лишним минут. Въезжая в Кранис, конь оступился и подвернул ногу, и мы с Эдгаром свалились с седла вместе с упавшим на землю, издавшим странный звук конем. Я сильно стукнулась плечом, но, вроде бы, обошлось без вывихов и переломов, всего лишь ушиб. Эдгар вовремя прикрыл мне голову, при этом порвав перчатку об острый, торчащий камень и сильно ранив, практически распоров внешнюю сторону ладони. Вокруг нас стали собираться зеваки, кто-то подбежал и помог нам подняться. «Ай-яй-яй, жаль жеребца, видно, хорош был», — покачал головой какой-то мужик. И я только тогда удосужилась обратить внимание на коня Эдгара. Кость на передней левой ноге была сломана, открытый перелом, нога вывернута ужасным, неестественным путем. Бедный конь загнанно дышал, не отрывая огромных, доверчивых глаз от лица склонившегося над ним хозяина. Я видела много ран, успела насмотреться, пока работала под крылом Данхиля в разведке, но это таких коней не выхаживают, не отправляют на пенсию и не выдают ежемесячные пособия за доблестную службу Отечеству, как покалеченным солдатам-инвалидам. Их просто пускают в расход, избавляются. Один выстрел ружья, и конец жизни отслужившему свое, непригодному животному. Рука Эдгара, та, раненая, дрожала, когда он медленно гладил все так же пристально смотрящего на него коня по голове. По его застывшему лицу я не могла понять, от боли или же от чего-то другого. «Жалости, сожаления, печали из-за потери верного коня, нам пора идти», — глухо произнес Эдгар, вставая. «Поспешим, у нас мало времени. А твой конь?» — все же спросила я, догоняя уже направившегося широким, быстрым шагом сквозь расступающуюся толпу мужчину. Он ничего не ответил, лишь еще сильнее выпрямил спину и ускорил шаг. До слуха донеслось страдальческое, полное боли и отчаяния ржание. Я обернулась на мгновение, чтобы увидеть, как пострадавший, замерший неподвижно конь, распластанный по земле, смотрит в спину уходящего хозяина. 2 секунды, 3, и конь опускает голову на землю, прикрывает свои большие, пустые глаза, понимая, что его бросили. Эти животные, они же слишком умные, очень умные. «Эй, что с ним делать?» — крикнул один из лавочников. «Если он вам не нужен, могу я его забрать? Конину нынче днем с огнем не сыщешь, пойдет на ура». Я вздрогнула, поспешно вернулась обратно, выцепила из толпы 2 членов гарнизона, видимо, охранявших въезд в город, и приблизилась к ним. «Это был принц Эдгар?» — неуверенно спросил один из них. Кивнув в ответ, я достала из сумки мешочек и, отсчитав пару золотых, вложила в их ладони с просьбой: «Позаботьтесь о животном, и о том, чтобы никто не посмел пустить его на мясо. Лучше всего, похороните». Просить дважды не пришлось. Я отвернулась от возбужденно гомонящей толпы и поспешила за Эдгаром. Все же, в том, что случилось, была доля моей вины. Если бы я не была так испугана и озабочена судьбой своего наставника, Эдгару не пришлось бы так спешить и загонять своего коня. Не позволить разделать и продать по кускам его мясо было единственным, что я могла сделать для бедного животного. Догнав далеко ушедшего вперед фрица спустя пару минут, я зашагала рядом с ним в направлении постоялого двора недалеко от больницы, в котором остановились Данхиль с Матеем. «Прости, мне жаль», — тихо сказала я, ободряюще сжимая его локоть. «Это был всего лишь конь, у меня их много. Просто этот этим пользовался чаще, и только», — ответил Эдгар, смотря прямо перед собой застывшим взглядом. «Я так и не поняла, обманывал он этим себя или меня, ведь по его лицу было слишком хорошо видно, что это не просто всего лишь конь, один из многих. Мати, слава богу, оказался на месте, вот только явно места себе не находил. Роза, где ты была? Данхил нашел тебя, он искал тебя вот уже 2 дня и вчера вечером он пропал. Вы виделись? Ты знаешь, где он?» Тут же накинулся на меня с вопросами он, вцепившись в мое плечо и слишком сильно встряхивая. Было видно, сколь сильно Матей паникует, но мне, увы, нечего было ему сказать, так как я явно знала еще меньше, чем он. Разговор пришлось ненадолго отложить, хоть кровотечение и остановилось, выглядела раненая рука Эдгара просто ужасно. Попросив подозрительно оглядывающего незнакомого ему блондина Матея приготовить все для оказания первой помощи, я заставила сильно побледневшего Эдгара сесть на кровать и стянуть перчатку. По его лицу было видно, что это последнее, чего бы он хотел, но перечить и спорить принц не стал, слишком хорошо понимая, сколь необходимо поскорее обработать и зашить рану. Осторожно стянув грязную ткань и ополоснув руку в тазике с водой, смыв всю кровь, я взяла его ладонь, чтобы поближе рассмотреть рану, и вздрогнула. Вся ладонь, каждый палец были испещрены старыми, уродливыми, выпуклыми шрамами, как на внешней стороне, так и на внутренней, судя по тому, что я чувствовала, прикасаясь к его ладони, удерживая ее. Перевернув ладонь, я быстро уверилась в том, что тактильные ощущения меня не обманывали. «Красиво, не так ли?» «Едва слышно», — глухо спросил Эдгар. Я подняла на него ошарашенный, полный ужаса взгляд, чтобы наткнуться на кривую, вымученную ухмылку. «Я говорил, что мои наставники были строги по настоянию моих дрожайших родителей. Это, я не смогла подобрать нужных слов», запнувшись. Сипло выдохнула сквозь зубы, пытаясь унять дрожь в руках. «Как же сильно надо бить ребенка по рукам, чтобы оставить такие страшные шрамы?» Эдгар хмыкнул. «Это называлось выбиванием лишней дури из головы и стимуляцией к прекращению допущения глупых ошибок». Не удержавшись, я ласково, жалостливо провела кончиками пальцев по шрамам, и Эдгар, напрягшись, тут же вырвал свою руку. «Начинай, нам нельзя терять время». К нам приблизился Мати, до этого копавшийся в своем мешке на другом конце комнаты и усиленно делающий вид, что ничего не слышит и не видит. Я приняла у него нить с медицинской иглой, обработала это все и свои руки спиртом из бутылочки, дала Эдгару обезболивающее, присыпала рану обеззараживающим, эдаким аналогом антисептика, изобретенным Данхилем, и принялась за работу. Я знала, что обезболивающее не успело сработать, но Эдгар стоически терпел, не издал ни звука, пока я аккуратно сшивала края раны и накладывала повязку. Мати молчал, решив повременить с разговором о нашем наставнике, так как прекрасно понимал, чем чревато отвлекаться в такие моменты на посторонние вещи. Во время перевязки я также обмотал бинтами каждый палец Эдгара, прикрывая все шрамы, ведь носить перчатку ему нельзя будет как минимум неделю, а раз он их никогда не снимал, пряча эти шрамы, значит, явно не хотел, чтобы их видели посторонние. Вот и все, до свадьбы заживет, беззаботным тоном воскликнула я, затягивая последний узелок. На мне скрестились непонимающие, озабоченные взгляды обоих мужчин, и я поспешно захлопнула рот, чтобы не выдать что-нибудь еще. Разумеется, они этого выражения и его значения не знали, и прозвучало это как-то двусмысленно. «До свадьбы», — подал голос Эдгар, странно рассматривая меня. Я предпочла сделать вид, что не слышала его вопроса. «Итак, теперь мы можем поговорить?» Откашлившись, спросил чем-то смущенный и немного раздраженный Мати. Я быстро повернулась к нему и кивнула, сосредотачиваясь. «Когда, говоришь, он начал искать меня?» «Почти 3 дня назад. Он был в больнице, вернулся глубокой ночью, чем-то явно озабоченный. На мои вопросы ничего не отвечал, только повторял, что ему нужно срочно найти тебя», — горячо воскликнул Мати, меря шагами небольшую комнатку. «Мы пытались связаться с разведкой, и прошлым вечером он не вернулся сюда. Я искал его, ждал здесь, но его нигде нет. Где же ты была, Роза?» «Почти 3 дня назад, вернулся глубокой ночью озабоченный чем-то, ведь именно той ночью мы с разведчиками захватили в плен Ральфа с Сейнсом, и если Данхил что-то узнал, если кто-то узнал меня, черт возьми, он был в больнице, что он там делал, что и от кого мог такого узнать, что тут же бросился меня искать?» Напряженно спросила саму себя я, начиная нервно постукивать ногой по полу. Эдгар, как ни странно, молчал, не мешая нам, видимо, понимал, что ничем помочь не может, а лишний раз влезать не имело смысла. Ну, он ходил к Эрвину Смиту и начал, было, Мати, но, запнувшись, замер, разворачиваясь ко мне и шокированно глядя на меня. Я сама была в не меньшем шоке. Если из-за Эрвина с Данхилем что-то случится, я подскочила, собираясь бежать в больницу и устраивать Эрвину допрос, когда внезапно дверь в комнату распахнулась от мощного пинка, открывая нашим глазам взъерошенную, явно чем-то сильно взбудораженную Ханджи. «Ениску, начало», была она, но заткнулась, ошарашенно уставившись на меня. Видимо, сюда она влетела явно не потому, что узнала о моем присутствии. Взгляд ее плавно перетек на скучающего Эдгара. «Ах, ты бросил нас дожидаться в своем особняке. Я же сказала сразу же привести ее ко мне», — возмутилась она, на что Эдгар предпочел не отвечать, лишь насмешливо, немного высокомерно глядя на нее. «Роза, какого черта ты опять пропала? Ты же должна была вернуться, как только вытрясешь из него информацию», — прошипела она, подскакивая ко мне и плюхаясь на стул рядом со мной. Я округлила глаза и состроила страшную рожу, пытаясь донести до ее взволнованного, явно плохо соображающего мозга, чтобы она заткнулась и перестала выдавать меня, но было поздно.